Тема стихотворения, очевидно, подсказана Майей. Зная ее, не удивлюсь, если окажется, что это она написала самой себе. Прочитайте полностью это стихотворение. Оно поначалу самое обычное и в точности повторяет рассказы родных Ники о процессе ее ночного творчества, своего рода проза, разбитая на строчки. А вот последняя строфа — это уже Ника. Читаешь и словно слышишь, как ребенок умоляет маму, «Только слышишь! Не бросай меня одну! Превратятся все стихи мои в беду!» «Дом под каштаном» написала Ника. Посвящение Семенову было поставлено позже по совету Майи и Карповой. «Я тороплюсь скорей туда». Ника так никогда не писала. Ритм, рифмы какой-то милый. Стихотворение написала Майя, судя по строкам. «И я вернулась, а ключи уже не к тем замкам». Аналогичная мысль у нее была в одном из фрагментов. «К квартире поменяли дверь. От старой все ключи потеряны. И скрежет старого замка, ночь превращает в день. Я закрываю день ресницами», написала Ника, но тема подсказана родными. «Лица уходят из памяти». В 1983 году, которым датировано стихотворение, Нике еще не было 9 лет. Какая у нее в этом возрасте могла быть встреча с прошлым, или почему ей было горько от настоящего? Почему она именно в этот год, находясь в зените славы, пишет, что «страшно быть позабытым»? Все это написала Майя о себе. Жизнь не складывается. Ее стихи считают Никиными. «О, как мы редко!» В книге начало стихотворения совпадает с написанным почерком Ники оригиналом, окончание в котором иное. «Так хочется добрей смотреть на мир, но душу рвет злобливый коготь. Так хочется обнять весь мир». «Лошади в поле». Ника написала первые 2 строчки, обозначив тему и дав запев будущему стихотворению, которое, судя по ритму и звуковому ряду, дописала Карпова. 14 слезинок. Ника написала 1-3 строки. Остальные — Майя. Слезы, разлука с любимым, ожидания, неразомкнутые руки, боль от будущей встречи. «Не спится мне», написала Ника при участии Майи, близкой подруги Леры Загудаевой, которой посвящено стихотворение. По утверждению Леры, она его впервые увидела лишь в книге. Кроме того, не сомневаюсь, что многие стихотворения Ники Турбиной, вошедшие в ее книгу «Черновик», принадлежат перу Майи Никоноркиной. В первую очередь это касается ряда стихотворений, приведенных в таблице 4, которые изначально записаны ею в школьные тетради, выпущенные в 1975 году, когда Нике был максимум год. Понимаю, что и сегодня можно записать стихи в эти тетради и сказать, что написаны они бог знает когда. Но определяющим для меня были не ветхость тетрадей, и даже не почерк Майи, а то, что она писала и как работали над текстами. Работа Майиной творческой лаборатории порой напоминала процесс приготовления котлет. Для чего в мясорубку бросают мясо, хлеб, лук и так далее, а на выходе получают фарш? Так поступала и Майя. К написанным новым строкам она добавляла фрагменты, исключала строфы или строки, выдававшая ее с головой как истинного автора, дозированно дополняла текст своими, иногда Никиными, словами о детстве, и весь этот материал трансформировала в стихотворение. Речь идет о следующих стихах. «Как трудно стало», «Ложь», «По гулким лестницам», «Я трамваем не поеду», это уже третий трамвай в черновике, и других. Но есть, и они преобладают, только Майины стихи, изредка написанные сразу начисто, а чаще с основательной доработкой. К ним относятся «Я стою у черты», 41-й год, «Тяжелы мои стихи», «Там, где грохочет война», «Уезжаю, уезжаю», «Возвращение», «Срубленные рифмы», «Лица», «Вы проходите по ночи» и «Я обманула вас». Некоторые неназванные в этом перечне стихотворения упоминались в предыдущей главе. К нему можно было бы добавить стихотворение «Кукла», записанное Майей на той же странице, что и «Срубленные рифмы», но окончательной уверенности в этом у меня нет. Что до остальных стихов этой книги, то они намного слабее упомянутых выше и не стоят обсуждения. Аналогичным образом автор может проанализировать стихи из книги «Ступеньки вверх, ступеньки вниз». Но чтобы не утомлять читателей и не навязывать им свое мнение, уступает им право самим сделать такой анализ. Впрочем, о ступеньках вверх, ступеньках вниз можно лишь сказать, что из 80 стихотворений этой книги 47 точно написаны Майей. Смотрите таблицы 1, 4. Кроме того, я почти уверен, что минимум еще 2 стихотворения также принадлежат ее перу. В частности, «Что останется после меня» и «Зачем все время говорить о том?» Без сомнения, Ника, автор стихотворений «Певице», «Правила поведения за столом», «Я сердце свое нахожу в траве», «Ребенок учится ходить» и «Никитской ботанической». Людмила Карпова, «Карты кольца», «Скала» и «Погибшим в 1943 году в Эльтигене», «Звонарь» и «Верните музыку колоколов». В поэтический багаж Ники можно добавить также найденные в архиве «Светочки» стихотворения «Я учу говорить», «Колки пальцы», сентябрь 1983 года, «Я слушаю дождь», которая, судя по первым строкам и дате его написания, ноябрь 1981 года, было изначальным вариантом стихотворения «Вы умеете слушать дождь?» «Я слушаю дождь по пальцам своим. Капельки собираются в моей ладошке и превращаются в огромную слезу. Как больно ты плачешь, небо! Я отнесу твою слезу моему коню. Он устал с дороги, он храпит, и земля у его копыт превратилась в грязь». Примечание. Публикуется впервые. Конец примечания. По большому счету, Нике могут принадлежать только те стихи, которые имеют свои оригиналы, написанные ее рукой. Но и это еще не подтверждает ее авторство, так как они могли быть написаны под диктовку Майи или переписаны с ее уже готовых стихов. Версия вполне правдоподобна, если принять во внимание слова Карповой о том, что все вошедшие впоследствии в книгу «Черновик» стихи, которые она показала Юлиану Семенову, были написаны читай, продиктованы Никой с 5 до 8 лет, в то время как писать она, по словам той же Карповой, научилась поздно, ближе к 9 годам, то есть не раньше глубокой осени 83-го года. Следовательно, ни одно из упомянутых стихотворений Ника не могла написать своей рукой, но продиктовать маме она могла, а позже, когда научилась писать, обходиться без ее услуг, что подтверждено оригиналами стихотворений. Иное дело, что оригиналов этих очень мало. Примерно 10-я часть от всего, что опубликовано под именем Ники Турбиной. О том, почему она чтением стихов покоряла залы и столь убедительно отвечала на вопросы журналистов, рассказ впереди. Немаловажно здесь мнение Альберта Бурыкина, ибо он знал Нику и семью ее еще с Ялты. Вот что он пишет. По авторству, думаю, это Ника сама писала. Не в счет то, что почерк у нее преужаснейший, да и отдельные слова могли быть потом дорабатываемы с советами мамы и бабушки. Мне кажется, стоит обратить внимание на несоответствие текстов публикации «Комсомолки» 6 марта 1983 года и официальной версии в книге «Черновик» и далее. Более позднее, целое четверостишее, в стихах «В самую ночь» мне всегда казалось несколько искусственной вставкой, вероятно, по совету мамы-бабушки. Но вот именно эта шероховатость первичного текста для меня признак детской подлинности. Взрослая рука не допускает такой ошибочности, неточности. По совету Бурыкина я еще раз более внимательно сравнил 10 из 11 стихотворений Ники, опубликованных в «Комсомольской правде» 6 марта 1983 года и спустя 1,5 года в книге «Черновик». Примечание. Такое сравнение автор выполнил ранее и рад своему единомыслию с Бурыкиным, удивительным человеком, который с любовью, пониманием и трепетом относился к Нике, низкий поклон ему за бескорыстную помощь. Конец примечания. В большинстве случаев редакции их совпадали, либо отличались незначительно. В «Черновике» в лучшую сторону, за исключением стихотворения «Я закрываю день ресницами», в котором заметно отличаются последние строки. Привожу их параллельно. Слева газетный вариант, справа книжный. «Просыпайся ты, малютка!» Слева. «Просыпайся ты, малышка!» Справа. «В утро рай!» Слева. «В утро рань!» Справа. «И увидишь слева, и увидишь справа!» «Отдохнул твой фонарь слева, отдохнул твой фонарь справа!» «Снег заполнил слева, смех заполнил справа!» перекрестки дорог и слева, и справа!» «А до вечера день залег слева, и до вечера день далек справа!» Здесь всего 5 отличий. Одно из них — снег, который в Ялте редкий гость и справедливо заменен на смех, а в конце слово «залег» употреблено удачнее, чем «далек», да и рифма с ним точнее. Но главное в другом. Чтобы лишний раз напомнить читателям, что Ника по ночам не спала, а это для рассуждений, приведенных в следующей главе, весьма важно, ее родные изменили строки газетного варианта «О доме том, в котором я живу» на «О доме том, в котором я не сплю» в книге. что до упомянутого в письме Бурыкина стихотворения «Синяя птица», то здесь наши мнения почти совпали. Отличие состоит лишь в том, что Бурыкин считает четверостишее «Вдаль одиночества, вдаль расставаний, в слезы прощанье и радость потерь», написанным Никой по совету родных, а я уверен, что написала его Майя. Во-первых, потому что все эти ее расставания, слезы, прощания и потери мы уже не раз читали ранее, а во-вторых, такая вставка усиливает впечатление от стихотворения, автором которого является 8-летняя девочка. В отличие от Бурыкина, другие московские друзья Ники ее детские стихи прочитали лишь в 2015 году. Меня интересовало, смогут ли они только по общению со взрослой Никой уловить какие-то знакомые нотки в этих стихах, написанных в начале, середине 80-х годов, чтобы подтвердить ее авторство. Вот мнение Олеси Мининой. Что до Нюркиных стихов, то они ее. И писала она, точно она. Нюра так думала, и ни возраст, ни смена страны, ни многочисленные предательства ничего не поменяли. Она была такой. Жаль, что ты не был знаком с ней лично. Ты бы понял ее. Это больно. Понимать и не иметь возможности изменить что-то в ее жизни, и тебе было бы больно, и ты бы ничего не изменил, но вопрос о том, ее ли это стихи, отпал бы сам собой. Дмитрий Васильченко в главном солидарен с Мининой, но несколько иначе объясняет свою точку зрения. Нет смысла говорить об авторстве Ники. Я считаю, что стихи ее. Ну, просто ее и все. Мне все равно, что о них говорят. Я сам выдаю вещи, о которых не могу сказать ничего, кроме «не знаю, откуда это в меня свалилось». Не знаю, как это работает у тебя. Но я иногда подслушиваю чужой поток. И стихи, которые при этом записываю, с собой никак не ассоциирую. Хотя формально они мои. Я же их записал. Алексей Косульников на вопрос, верит ли он, что Ника писала стихи, и если да, то почему, ответил так. Ход вашей мысли понятен. Ника Турбина как опыт литературной мистификации и пиар-проект. Так вот, думаю, что писала, потому что ее стихи и правда были очень детскими. И легче попытаться культивировать этот дар, который есть в каждом ребенке, чем заниматься имитацией. Возможно, мама и бабушка ей в чем-то помогали, что, в общем-то, нормально. В какой-то мере эти наблюдения корреспондируются с приведенной в главе 5 позиции Андрея Ханова относительно авторства вообще и Ники в частности. Не знаю, что сложнее, так сказать, примерять к взрослой Нике ее детские стихи и решить, что они ей впору, или к ней же, но ребенку, примерять ее взрослые стихи и тоже решить, что они ей впору, а не годятся лишь на вырост. Не знаю также, изменят ли свое мнение об авторстве Ники ее московские друзья, прочитав эту часть книги. Но замечу, что, как и они, я в 2003 году, составляя книгу «Чтобы не забыть», свято верил, что все вошедшие в нее прижизненные и неопубликованные стихи написаны Никой, и в течение 10 лет иных мыслей не допускал. Но уважаю мнение всех, и потому привожу те из них, которые противоречат моим убеждениям. не могу не поделиться с читателями еще одним самым важным наблюдением. Имеющиеся у меня оригиналы стихов, авторами которых были Майя и Ника, практически не пересекаются, в чем убеждает анализ таблиц первой пятой. Иными словами, по крайней мере в моем архиве, и почти уверен, что и вообще, полных оригиналов одних и тех же стихотворений, изначально написанных ими обеими, за исключением случаев, о них говорилось выше, когда Ника переписывала готовые стихи или Майя делала то же самое, меняя почерк, нет. Из таблиц следует, что пересекаются лишь два стихотворения: «Живую строчку не могу найти» и «Срубленные рифмы». Если в первом случае предположить, что Ника начала писать стихотворение, а Майя его дописала, то во втором случае имеем три оригинала, два из которых написаны Майей, таблица 3, пункт 16, и один ей уже, но иным, под Нику, так сказать, почерком с умышленными ошибками, таблица 5, пункт 24. Все это лишний раз подтверждает тот факт, что у Никиных книг было минимум два автора. Статистический анализ имеющейся информации показал следующее. Без какой-либо неопределенности, со всей уверенностью, можно утверждать лишь, что не все опубликованные в стихах «Черновик» и «Ступеньки вверх, ступеньки вниз» стихи написаны Никой, так как имеются оригиналы, написанные Майей. Другие же утверждения могут носить лишь вероятностный характер. Поскольку все имеющиеся у автора оригиналы стихотворений были получены случайным образом, то есть он не выбирал их специально из архива, а ему их давали без всякой системы в разные годы, и количество их достаточно велико, 38 оригиналов из 77 стихотворений в книге «Черновик» и 51 из 80 в книге «Ступеньки вверх, ступеньки вниз», то можно, например, с 95-процентной уверенностью утверждать, что количество стихотворений, написанных Никой в первой книге, между 20 и 37, а во второй между 6 уже известные оригиналы и 16. При этом следует учесть, что 95% наиболее распространенный уровень уверенности. Иными словами, Ника могла написать от четверти до половины стихотворений, вошедших в ее первую книгу, и максимум пятую часть второй книги. Эти выводы могут быть опровергнуты, если найдутся оригиналы других стихов Ники, неважно кем записанных. Однако в существовании их я очень сомневаюсь и все же не теряю надежды их увидеть».